Глава 61. Он уже знал, что она в больнице. Высмотрел из своего окна, как Людаша вошла в вестибюль, и точно прикинул, что поначалу она направится к мужу. Заставил себя сесть за стол и решать кроссворды, поглядывая на часы и периодически промокая мокрые ладони от чистенький белый халат, что обтягивал могучее тулово. Но когда после легкого, чуть слышного стука и формального «можно», она, тенью проникнув в кабинет, затаилась возле двери, за которой, если что, были избавление и воля, он не выдержал, встал, словно выдернутый из-за парты к ответу школьник. — Здравствуйте, Аркадий Ильич, — сказала она. — Я пришла. Простые слова. Без всякого личного отношения. — Ваш супруг идет на поправку, — сказал Савин и умолк. Ни движений, ни речевых потрясений. В ответ на ее сдержанность... Его сухая информация, необходимая и достаточная, не дающая случайному уху ничего больше, кроме нее самой. Сам ли он придумал против Людаши такое психологическое оружие? Или кто-то Савину нашептал? Или получилось у него так само по себе? Никто никогда не узнает. На поправку? Послышалось. Людаша с трудом удержала себя в пространстве. У него онкология. Склонность к тромбозам. Что все-таки чуть лучше. Он будет жить? Я могу его подлечить. Эмоции во взглядах. В глубинах душ, на поверхности штиль. Подлый шантаж. Сейчас ты начнешь наступать, требовать, протягивать руки. Ты нарвешься на отпор. Да, я, кажется, что-то обещала, но мало ли что обещается нами в горячке. Нет, никогда даже и не думай. Не шевельну ни рукой, ни ногой. Шага не сделаю. Ты достойная, честная женщина. Я верю, я жду. Ты должна сама подать мне знак. Скажи «да». Друг мой инопланетянин, я действую верно? Оба, избегая движений, хранили свои места. Он не пригласил ее к столу, не предложил стул. Оба ждали. Чего? Боже мой! Чтобы спасти любимого человека, счастье семьи и детей, мне не надо, как Аврааму, жертвовать сыном или самой бросаться под танк. Мой ничтожный подвиг будет состоять лишь в том, чтобы уступить этому больному зверю и сразу же об этом забыть. Подумаешь, всего и делов-то в масштабе вселенной. Он не обманет, вылечит мужа, и ни Глеб, ни кто другой об этом никогда не узнает. Но нет, размечтался. Нет, невозможно, нет. Прекрасная, чудная, редкая женщина. Вероятно, я требую от тебя слишком многого. Но именно потому, что ты так благоверна и высоконравственна, ты не сможешь. Не имеешь права нарушить данное тобой же самой слово. Ну же, смелее. Осчастлив меня, Людмила, обещаю, я сберегу твою тайную честь. Ну давай же, вперед! Телефон настойчиво затренькал на савинском столе. Не среагировал ни он, ни она. Савин не вытерпел. Людмила Санна, я сделал то, что я вам обещал, сказал он с легким нажимом на понятный обоим смысл. Ты гений, Савин. Ты большой молодец. Ты хоть и маньяк, замечательный врач. Но больше я ничем ответить тебе не могу. Спасибо вам, Аркадий Ильич. От всей души спасибо, от всего сердца. С чувством сказала она. Я пойду. Надо было. Надо. После этих искренних слов сразу уйти. Хотела уйти, должна была. Но по ошибке, по роковой своей воспитанности, почувствовала, что уходить просто так как-то нелепо, оборванно, незавершенно. Требовалось добавить что-то еще, что-то сверхсердечное, ободряющее, способствующее лечению Глеба. Но что? Растерявшись, Людаша опустила голову и тыльной стороной ладони привычно коснулась лба, когда до слуха ее донесся тяжкий вздох. Людаша распрямилась. Его большие ладони закрывали лицо. Он стоял, отвернувшись к окну, и вздрагивали огромные белые плечи крылья и давились. И от этого были слышней гортанные всхлипы. Плачущий мужчина — тяжкое зрелище. Плачущий Дон Жуан и маньяк — зрелище небывалое. Человека запросто можно унизить, растоптать, изничтожить до полного несуществования, но когда он превращен в пыль и ничто, очень по-нашему подать ему руку, приголубить и пожалеть. Такова она, православная наша любовь. Русская жалость творит с нами чудеса. Не зверя, не монстра, не чудовища и маньяка. Не было этого ничего и никогда. Обыкновенного, страдающего, похожего на птицу мужчину, видела перед собой Людаша. Человека, который сходит от нее с ума. Человека, который вылечит ее Глеба. Ей стало жарко, совестно и очень не по себе. Тонкие, длинные, породистые ее пальцы против сознания и воли расстегнули изящную перламутровую пуговицу на блузке. Баллончик с газом и ножик она выбросила потом в урну.